Арнольд Хаскелл. Среди многих новых знакомств, когда я переехала во Францию, в моей последующей артистической жизни большую роль сыграло знакомство с Арнольдом Хаскеллом. Произошло оно случайно. Я встретилась с ним в Монте-Карло в 1925 году. Сергей Павлович Дягилев мне его представил, сказав при этом ему: «Вот противник, вполне достойный меня». Хаскелл был в то время совсем еще юный, увлекающийся балетоман, небольшого роста, худенький, но полный огня, с умными глазами. Дягилев в это время старался уговорить меня вернуться на сцену и выступить в его парижском сезоне, но я отказалась. Арнольд Хаскелл по этому вопросу пишет: «Потеря была огромная. Кшесинская поразила бы нас тогда своим блеском, как могла бы поразить нас и теперь. Мне до сих пор очень больно, что мне так и не пришлось ее увидеть в этом сезоне, и коллекция моих воспоминаний печально неполна». Арнольд Хаскелл увлекся русским балетом, как он сам пишет, с юных лет, и остался ему преданным до сих пор. В следующий раз я с ним встретилась уже в Париже, когда я открыла свою студию. Ко мне в студию его привел никто иной, как князь Сергей Михайлович Волконский. По словам Хаскелла, это его очень позабавило. Князь из-за меня ушел из императорских театров, в итоге одной из самых больших балетных комедий, которые история знает, но счастливое окончание которой было изысканно корректным. С этого времени мы уже часто стали встречаться. Он постоянно наезжал из Лондона, чтобы присутствовать на всех почти балетных представлениях труппы Блюма и де Базиля. Мы вместе бывали в театре, ходили на сцену повидать артистов, вместе потом ужинали с ними, делились впечатлениями и очаровательно проводили время. Арнольд Хаскелл любил бывать у меня в студии и внимательно следил за уроками и за тем, как я преподаю. В своей книге «Балетомания» он приводит свои впечатления и заканчивает, приводя в очень красивой, но вполне точной форме, наш с ним разговор по поводу моего преподавания и балета вообще. Арнольд Хаскелл знал балет основательно. Он изучил технику, присутствуя на уроках, понимая сценическое искусство, присутствуя почти на всех представлениях. Ему была известна закулисная жизнь театра и быт артистов. Я думаю, что лучшего знатока балета в самом широком понимании этого слова нет сейчас, и притом знатока добросовестного, искреннего и, безусловно, всегда и во всем правдивого. Он совершил с труппой де Базиля кругосветное путешествие, чтобы на деле изучить условия, в которых артистам приходится работать. Ему принадлежат капитальные труды в области балета, балетомания, Дягилев и «Танцуя по всему свету». Кроме блестящего и высокоталантливого изложения, Арнольд Хаскелл с редкой добросовестностью изучил весь материал, который он излагает, и все указанные им факты. Даты всегда верны, точны. Но кроме этих его трудов и многих других, роль Арнольда Хаскелла в истории развития балетного искусства, в особенности в Англии, огромна. В Англии своего балета тогда не существовало. Нужно было приложить много труда и настойчивости, чтобы переубедить общественное мнение и доказать, что балет имеет те же права, как драма и опера, что это такое же чистое искусство, а не простое развлечение. Крупную роль в этой области сыграл Дягилев, когда он организовал в Лондоне балетные сезоны, прошедшие с громадным успехом.